Глава 22. Лара. Утро началось с дождя. Собираясь окунуться с головой в суетливый и сложный день, я надела лучшее платье из предложенных Фантой. Темно-синее, к вырезу которого приколола брошь в виде распустившейся розы, подаренную ранним утром Адамом. Если честно, сначала я решила, будто это был сон. Вот Адам уже в облике обычного человека, а не чудища, тихонько касается моего плеча и будет, а убедившись, что я открыла сон на глаза, говорит что-то о долге, ответственности, порядочности. Говорил он о чем-то еще, но я бессовестно пропустила все его слова мимо ушей, так как спала. А потом он поставил на прикроватную тумбочку квадратный футляр с просьбой надеть утром эту брошь. Я пообещала надеть хоть брошь, хоть хомут, только пусть даст доспать оставшиеся сладкие крохи. А потом утром я увидела ее брошь в футляре. Очень красивая вещь оказалась. Белый металл, рубины, изумруды, бриллианты. И все камни невероятно гармонично сочетались. «Кузины его светлости удавятся от зависти», — хихикнула горничная, когда я застегнула брошку. Они соизволили сегодня присутствовать на завтраке. Я вздохнула и покачала головой. Неосмотрительно было со стороны Адама дарить мне брошь и просить надеть ее именно сегодня, а я как дура согласилась. Но мне простительно, я вообще думала, что это сон, вот и пообещала. Нет, вы не подумайте, я ничего не имею против самого подарка, наоборот — я польщена и рада, что, наконец, в этом мире у меня появилось первое ювелирное украшение, не считая моих скромных бриллиантовых сережек-гвоздиков. Просто, когда тетки увидят эту красоту, как они себя поведут, эти же гадюки могут нам все испортить. Непредсказуемость — это самая главная беда в деловых переговорах. Если я хоть как-то могу предсказать поведение пристава и знаю, что ответить, то вот от кузин Адама можно ожидать любой подлости. Кларисса, правда, не в счет. Эта дама на время выведена из игры. Но ведь есть еще две змеи. Чертыхнулась про себя и отстегнула брошку. Нервно вернула ее обратно в футляр и на недоуменный взгляд горничной сказала: «Нам не нужны сегодня проблемы, понимаешь? Вот решим вопрос с приставом, тогда и надену, но не сейчас». «Милорд расстроится», — печально вздохнула миссис Фанни. «Милорд расстроится еще больше, если приставы не устроят наши условия и предложения», — заявила я категорично и захлопнула футляр. Подумала и убрала его в комод под нижнее белье. «Ну, с Богом», — выдохнула я и направилась из комнаты на завтрак. У лестницы меня ожидал Адам. Он галантно поклонился, потом взял мою руку и поцеловал пальцы, затянутые в перчатку. Оставил мою руку на своем локте и, не увидев моего сопротивления, улыбнулся. Вместе мы спустились, улыбаясь друг другу, как старые друзья или, что более вероятно, любовники. Хотя ни первое, ни второе не было правдой. Мы просто помогаем друг другу. «Почему ты не надела брошь?» — поинтересовался он с легким разочарованием. «Ты хочешь скандала от своих родственниц и какую-нибудь подставу? Или все же сначала сделаем дело?» — спросила на полном серьезе. «Брошь великолепна, Адам. И прости, с утра, когда ты меня разбудил, я еще не соображала ничего». Он недолго подумал. «Знаешь, ты права», — признался он. «Я не взял во внимание своих кузин и вдовствующую графиню». «Ничего», — похлопала его по руке. «И спасибо, она действительно великолепна. Если бы не важность сегодняшнего дня, надела бы ее обязательно». Он улыбнулся и ничего больше не сказал. Мы вошли в столовую, и на нас уставились две пары недовольных, капризных и откровенно ненавидящих глаз. «Надо же! Действительно, леди Доэрти и вдовствующая графиня решили почтить нас своим присутствием во время завтрака, а так хорошо было без них завтракать». Леди Клариса еще не присоединилась, а вот ее мать и сестра во всей красе и при полном параде ждали главу дома, Адама. Без его участия начать трапезу никто не имел права. Едва лакеи отодвинули для нас стулья, мы сели, как вошла в столовую Клариса, какая-то потерянная. «Высшие силы! Что это с тобой?» — проворчала вдовствующая графиня, увидев свою младшую дочь. Та лишь дернула плечом, не собираясь отвечать матери. А вот Адель, внимательно оглядев сестрицу, решила поддеть ее и съязвить. «Это и правда ты? А я вдруг подумала, что это мужчина в твоем платье». «Адель!» — прошипела негодующая графиня. «Вульгарность совсем тебя не красит, Адель», — парировала Клариса, садясь на свое место. «Почему ты так выглядишь?» — пристала к ней мать. «Ощущение, будто ты всю ночь не спала. Ты больна? Тебя кто-то обидел?» И после этого вопроса вся троица уставилась почему-то на меня. Под их неприязненными взглядами я чуть не поперхнулась кофе, но виду не подала. Даже на их многозначительные взгляды никак не отреагировала. Сама невозмутимость и стойкость. Зато Адам строго произнес: «Хватит пререканий с утра, дамы. Клариса, если тебе не здоровится, то можешь остаться у себя и провести в постели весь день». «Да. А лучше вообще вся троица пусть запрется у себя и носа не покажет». И тут меня посетила гениальная мысль. Боже, как же я не додумалась до этого раньше. Конечно, идея была капитально грязной и нечестной по отношению к родственницам графа, но зато я смогу обезопасить наше общение с приставом на все 100% и буду уверена, что тетки не вмешаются и никакой пакости не устроят. Усилием воли подавила злорадную улыбку и с аппетитом набросилась на воздушный и воистину божественный омлет. А когда завтрак подошел к концу, я попросила мистера Краза найти миссис Харпер и отправить ее ко мне. Говорит ли Адаму о своей затее? Да ни за что на свете. Мужчины пусть воюют с миром по своим правилам, открыто, честно и так далее, а мы, женщины, будем по старинке. Тайно и не совсем честно, зато действенно. Адам ушел в кабинет. Вот-вот должен был прибыть управляющий, с которым мы обязаны успеть переброситься хотя бы парой-тройкой слов до приезда мистера Орси. Граф попросил меня зайти к нему сразу, как приедет управляющий. Дворецкий пообещал, что позовет меня. Тетки разбрелись по Бистауну, а я вернулась к себе и в нетерпении дожидалась Эмму, чтобы обсудить с ней мой пахучий план. Стук в дверь раздался примерно через 10 минут. «Войди!» — разрешила я. Открылась дверь, и показалась миссис Харпер. «Леди Свон, вы искали меня?» — обеспокоенно поинтересовалась домоправительница. Я в порыве своего энтузиазма взяла ее за плечи и сказала, не в силах сдержать улыбку: «Миссис Харпер, помогите мне в реализации одной идеи». «Какой идеи? Что нужно делать?» Тут же заинтересовалась Эмма. Я закусила нижнюю губу и предупредила: «Мой план касается 3 небезызвестных вам леди, и он не совсем честный. Скорее, даже совсем не честный, но зато действенный». Эмма отшатнулась. «Леди, не пугайте меня. Неужели вы решили избавиться от обеих леди Бист и леди Доэрти?» Прошептала она в ужасе и тут же сознанием дела добавила: «Трупы придется прятать в лесу. Но сначала их лучше скрутить в ковры или шторы для надежности. Кажется, на чердаке остались выленившие шторы». «Что?» — опешила уже я. «Какие трупы? Какие шторы, Эмма? Никого убивать не нужно». Она снова выдохнула и криво улыбнулась. «Это хорошо, а то возни много», — кивнула она. «Тогда что?» «Вот тебе и миссис Харпер. Нужно, чтобы все 3 леди резко не очень хорошо себя почувствовали и были не в состоянии хоть как-то повлиять на сегодняшнюю встречу. Я ведь понятия не имею, что в их головах, какие там мысли бродят. Я прошлась по комнате и остановилась спиной у окна. Видишь ли, им выгодно разорение графа, и совсем невыгодно, если он вдруг сможет решить вопрос с королевским приставом. Боюсь, что леди могут сорвать деловые переговоры какой-нибудь провокацией. «А вы уже решили, чем им нужно захворать?» — широко улыбнулась миссис Харпер. «Конечно!» — улыбнулась ей в ответ и произнесла заговорщицки. «Может, миссис Петти приготовит что-нибудь прочистительное, завуалировав его под какой-нибудь коктейль или десерт?» Я посмотрела на часы. Домоправительница тоже поглядела на время и кивнула. «Леди как раз через час будут пить чай», — сказала она, довольная как слон. «Я поняла вас, леди, и сделаю все наилучшим образом. Нашим миледи сегодня будет не до королевского слуги». «Отлично», — выдохнула я. «Спасибо, Эмма, и не стоит распространяться об этом, ладно?» Она посмотрела на меня внимательно, немного укоризненно, и спросила. «О чем это вы, леди? Мы с вами обсуждали только сорта чая». «Как же это замечательно жить и работать с умными людьми!» «А родственницы графа, жалко ли мне их?» Прислушалась к себе и поняла, что не испытываю ни капли стыда или раскаяния. Эмма Харпер так и вовсе на них зуб имеет и долго будет помнить гадость, которую устроила Клариса своей горничной Анне. Одним словом, сегодняшняя небольшая неприятность — это маленький бумеранг трем дамам за их нехорошие дела. Господин Гастен Орси явился и не запылился точно к обеду. Адам приказал слугам накрыть стол скромно. Нечего приставу видеть, как хорошо мы тут питаемся. Серебро заменили латунью. Мистер Красс ворчал и говорил, что не может смотреть на подобное кощунство, но после красноречивого взгляда Адама все же признал, что так будет лучше. Оделись мы тоже просто. Адам оставил при себе графские украшения, положение обязывает, но при этом выглядели мы достойно и строго. За то время, пока шла подготовка, мы успели переговорить с управляющим фермерами мистером Каспером Дэвисом. Разговор получился коротким и напряженным. Мистер Дэвис оказался человеком старой формации, к переменам отнесся неохотно, если не сказать больше, категорически негативно. «Самим заниматься фермерством? Да где это видано, чтобы аристократия пачкала нежные руки? Направить все усилия на создание производства? Да никто из фермеров не согласится. Поговорить об этом с фермерами самому мистеру Дэвису? Да ни за что. Вам надо, вы и говорите». В общем, однобокие ответы, узкое мышление, нежелание развиваться и рушить это тухлое болото — вот такой результат общения после недолгой беседы с мистером Дэвисом. Расстались мы недовольны друг другом, и это мягко говоря. Мне так вообще хотелось настучать мужику по башке. Граф ему говорит, что модернизация графства и фермерства изменит жизни всех людей к лучшему, а он как баран уперся рогом и говорит «нет». Я встречала такую категорию людей. Обычно это были рабочие, которые хотели трудиться по нереально завышенным расценкам за свои услуги или ничего не собирались делать. Им предлагаешь работу, крышу над головой, реально достойный заработок, а они тупо твердят свою правду. «Хочу столько, и все тут». «Нет? Ну и горяну все огнем. Буду дальше жить на помойке, жрать тухлую селедку и считать дырки в карманах, но за меньшее не соглашусь». Мистер Дэвис оказался как раз таким вот кадром. Зараза. Соответственно, настроение оказалось слегка подпорченным. Но подняла настроение нам новость от миссис Харпер. «Милорд, миледи», — поклонилась она, едва сдерживая серьезное выражение лица, а вот глаза ее смеялись. «Должна сообщить печальную новость». «Что еще?» — напрягся Адам. Домоправительница вздохнула и наигранно, горестно доложила. «Вдовствующая графиня, леди Доэрти и леди Бист, плохо себя чувствуют, милорд. Они просили передать, что не смогут спуститься к трапезе. Возможно, ужин тоже пройдет без них. Леди пожелали остаться у себя». Адам озадачился. Я едва не кинулась к Эми, чтобы обнять ее и не воскликнуть. «Да, все удалось!» Но я молча, полуулыбкой и взглядом передала ей свою благодарность. «За лекарем послали?» — забеспокоился Адам. «Надеюсь, их недуг не заразен? В доме много людей». «Ой, нет-нет-нет-нет-нет», — поспешила успокоить его миссис Харпер. «Это не заразно, милорд, просто...» Она не выдержала и хихикнула. «Просто у леди случилась червуха». У Адама смешно округлились глаза. Он посмотрел на меня, потом перевел взгляд на Эму и произнес. «Сразу всех троих?» «Видимо, что-то не то съели. Леди частенько заказывают себе деликатесы, которые мы не выносим на стол, милорд. Предполагаю, что виноваты в недуге ягоды». «Ягоды?» — удивилась уже я. «Да, ягоды. Как раз сегодня привезли заказ для леди Бист, хоть она об этом заказе не помнила», — подсказала мне Эмма. «А ягоды оказались чуть зеленоваты, и еще леди за чаем съели их все. Вот и результат». «Ягодки, думаю, были для прикрытия, а вот основную задачу на себя взял специальный прочистительный чай». «Великолепная работа». «Что ж», — хмыкнул Адам, — «может, оно и к лучшему». «Видать, само провидение решило дать моим кузинам и графине время подумать о делах своих». Мы с Эмой переглянулись и одновременно поддержали слова графа, что так даже лучше. А потом явился он, пристав. Сегодня я внимательно его рассмотрела. Широкий лоб, уже имеются морщины, решительный квадратный подбородок, умный, хитрый и цепкий взгляд. Он поклонился графу, поцеловал мою ручку. Мы тоже с почтением поприветствовали королевского посланника. По взгляду его поняла, что ему бы хотелось другого обращения к себе, чтобы все кланялись ему с великим почтением, а еще лучше падали ниц у его ног. Властолюбец. Противный тип. Хотя, где я вообще видела хоть одного благородного пристава? Такой зверь в природе в принципе не существует. Пока мы вели беседу ни о чем, о мокрой погоде, о книгах и даже мимоходом обсудили мою персону, но Адам смог ловко увести мистера Орси от этой темы. Пока рано ему знать обо мне. Вскоре мистер Крас сообщил, что обед подан, и мы прошли в столовую. Пристав с удивлением и недовольством оглядел поданные блюда, попробовал не самое лучшее вино, обратил внимание, что стол сервирован не серебром, но смолчал. Когда прошла первая смена блюд, он заговорил. «Ваша светлость, я так понимаю, вы продали все, что у вас есть, и собрали нужную сумму». Говорил пристав медленно и твердо, а взгляд его так воровато и бегал. «Предлагаю господину Орси о делах поговорить после обеда. Нам подадут чай и кофе в мой кабинет, и спокойно, без посторонних, мы и решим наши дела. А сейчас давайте насладимся чудесным обедом», — улыбнулся Адам. «Браво!» Уверенный и спокойный тон, прямой и небегающий взгляд, достоинство в каждом слове и движении. Настоящий граф, истинный аристократ. Предки могут им гордиться. Пристав же криво усмехнулся, но не стал спорить, хотя я поняла по его ерзанью на неудобном и жестком стуле, стулья тоже поменяли, что он скорее желает получить ответ и, исходя из информации, действовать. «Шиш тебе! Обломишься, собака!» «Леди Свон, я так и не услышал о вас никакой истории», — переключился этот гад на меня. Адам напрягся, но я взглядом дала понять, что все в порядке, действуем и говорим по плану. Он немного расслабился, но лишь внешне, внутренне, скорее всего, рычит и бесится от злости на пристава. Как бы его зверь не вырвался наружу и не растерзал несчастного гада, хотя плакать по нему точно не будем. «Откуда вы и что делаете в Бистауне?» «Я издалека, господин Орси, а в Бистауне я лишь гостья. Граф предложил мне погостить у него некоторое время, чему я очень рада». «Непростая гостья», — добавил Адам, — «а очень желанная». «Как интересно», — причмокнул пристав. «Странный выбор в качестве отдыха для молодой красивой леди. Почему не столица или более живописные края?» «А почему бы тебе не свалить отсюда, по-добру, по-здорову?» «А с чего вы решили, что в Бистауне я отдыхаю? Я про это не говорила». Он озадачился. «А что же можно делать молодой леди, как не отдыхать и веселиться?» Я рассмеялась. А пристав отчего-то нахмурился и недовольно поинтересовался. «Вы находите мои слова смешными, леди?» «Нет, господин. Я смеялась не над вашими словами, а над сложившимися стереотипами». Он задумался, а потом через минуты две спросил. «Леди, а вы вообще знаете, кто я?» Я подняла на него взгляд, посмотрела внимательно в его хитрые глаза и ответила четко и ясно именно то, что он не ожидал, но очень желал услышать. «Вы королевский пристав, господин Гастон Орси. Не побоюсь этого слова, великий пристав. Вас глубоко почитают. Его Величество не просто так назначил вас на столь важную должность. Благодарю судьбу за то, что вы здесь, господин Орси. Это честь видеть вас, общаться с вами и обедать за одним столом. От вас ведь зависят судьбы, жизни и будущее. Вы — рука самого короля». Мне удалось разлиться соловьем и не скривиться от собственной сладкой речи, зато пристав радостно улыбнулся. «Нечасто можно услышать, чтобы прекрасная леди так высказывалась о человеке моей профессии». Я опустила взгляд, чтобы он не увидел там ненужных выражений. Но пристав решил, что я просто скромная особа. «Ваши слова, леди Свон, подобно родниковой воде, омыли мое иссушенное сердце», — вдруг произнес пристав, удивив своими словами не только меня и Адама, но и прислугу. «Скажите, леди, любите ли вы верховую езду?» — с улыбкой поинтересовался он. «Я обожаю лошадей», — о чем и сообщила. Узнав, что люблю ездить верхом, пристав еще шире улыбнулся. Он начал рассказывать о своих скакунах, королевских породистых, отправил нас в путешествие по коневодству, как скакунов объезжают и на какие подвиги способны эти чудесные животные. В общем, пристав говорил, не обращая на нас внимания, а мы с Адамом, переглянувшись, вздохнули и обменялись понимающими улыбками. Ну, не затыкать же приставу рот. Обидится? А ведь он еще не в курсе новостей, что ничего не получит и права никакого не имеет требовать. Так что пусть говорит, раз ему нравится лошадиная тема.